Глава восьмая. После того случая отношения у нас с отцом сильно изменились. Теперь между нами стояли его требования и мой отказ. Однако внешне это почти никак не проявлялось. Несколько дней отец этой темы вообще не касался и уж больше ничего, разумеется, мне не приказывал. Лишь как бы, между прочим, спросил однажды, когда мы возвращались домой после объезда наших восточных пастбищ. «Ну что?» Не хочешь ли ты сейчас испытать свой дар? Но моя решимость за это время еще больше возросла. Я был защищен этой решимостью, точно стеной, я прятался за ней, как в сторожевой башне замка, и от требований и вопросов отца, и от своих собственных тревог и сомнений. Так что ответил я моментально. Нет. Моя непоколебимость, должно быть, поразила его. Он ничего больше не сказал, он вообще все время молчал, пока мы ехали домой. И до конца дня тоже со мной не разговаривал, и вид у него был усталый и суровый. Мать, конечно, заметила это и, возможно, догадывалась и о причине. На следующее утро она попросила меня подняться к ней в башню, сказав, что шьет мне новую куртку и ее надо померить. Я долго стоял перед ней с вытянутыми в стороны руками, точно огородное пугало, а она ползала вокруг меня на коленях, что-то наметывала, отмечала, где нужно сделать прорезные петли, и только потом сказала, не разжимая губ, поскольку во рту у нее были булавки. «Твой отец беспокоится». Я нахмурился и ничего не ответил. Она вынула булавки изо рта и, не вставая с колен, села на пятки и посмотрела на меня. Он говорит, что не понимает, почему Брантер Огге так вел себя, сам напросился в гости. Нас к себе пригласил, да еще и всякие намеки отпускал насчет помолвки. Канак говорит, что между родами Драм и Каспро никогда не было дружеских отношений, но я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Я так ему и сказала, а он только головой покачал. Все это его очень тревожит. Я ожидал от нее совсем иных слов и был очень удивлен и даже несколько отвлекся от собственных мыслей. Я, правда, не знал, что ей сказать, и, стараясь найти какие-то ободряющие и не слишком глупые слова, предположил. А может, это потому, что теперь у нас с ним общая граница? Лучше я ничего придумать не сумел. «По-моему, как раз это отца и беспокоит», — сказала Меля. Снова сунув булавки в рот, она принялась подкалывать полукуртки. Это была настоящая мужская куртка из черного фетра. Моя первая взрослая куртка. «В общем», — сказала она, вынимая изо рта булавки и снова откидываясь на пятки, чтобы оценить проделанную работу, «я буду очень рада, когда этот визит к драмам окажется позади». Я чувствовал, что моя вина так велика, что прямо-таки придавливает меня к полу, словно новая черная куртка сделана из свинца. «Мам, отец хочет, чтобы я упражнялся в применении своего дара, а я не хочу, и это его сердит». «Я знаю», — сказала она, — осматривая меня со всех сторон. Потом вдруг подняла голову и посмотрела мне прямо в лицо, продолжая сидеть передо мной на полу. «Но в этих делах я не могу помочь ни тебе, ни ему. Ты и сам это знаешь, Орек, правда? Я не понимаю, что такое эти ваши дары. И ваши отношения с отцом встревать не хочу. Мне очень тяжело видеть вас обоих такими несчастными. Но я могу сказать только одно. Это ради тебя». «Ради всех нас он просит тебя научиться применять свой дар. Он бы не стал просить, если бы в этом было что-то дурное, постыдное, и ты это прекрасно понимаешь». Меля, разумеется, вынуждена была принять сторону отца. Это было правильно и справедливо, и в то же время я чувствовал, что это немного нечестно по отношению ко мне. Почему вся сила должна непременно быть на его стороне? Почему ему принадлежат все права? Все его доводы считаются правильными, и даже Мелле всегда на его стороне. Почему они всегда оставляют меня в одиночестве, глупого, упрямого мальчишку, не способного ни использовать свой дар, ни предъявить свои права, ни привести сколько-нибудь весомые аргументы? Понимая всю чудовищную несправедливость подобного положения, я не стал даже пытаться что-то объяснять матери. И гордо промолчал, погрузившись в свой яростный стыд, спрятавшийся за каменными стенами своего упрямого сопротивления. «Ты не хочешь пользоваться своим даром, потому что тебе неприятно причинять вред живым существам, да, Орек?» — спросила меня мать, чуть ли не застенчиво. Даже со мной она стеснялась говорить о таких вещах, как мой великий дар, потому что слишком мало о нем знала. Но отвечать на ее вопрос мне не хотелось. Я стоял как истукан, не кивнул, не пожал плечами, не сказал ни слова, и, озабоченно заглянув мне в лицо, она еще раз осмотрела свою работу, быстро что-то исправила, что-то подколола и ловко сняла с моих плеч наполовину законченную куртку. Потом легонько прижала меня к себе, поцеловала в щеку и подтолкнула к двери. Дважды после этого Канак спрашивал меня, не хочу ли я испытать свой дар. Дважды я отмалчивался. И на третий раз он не спросил, а потребовал. «Орок, ты должен мне подчиниться!» Я по-прежнему молчал. Мы стояли с ним недалеко от дома, но вокруг никого не было. Отец, надо сказать, никогда не унижал и не стыдил меня в присутствии других людей. «Скажи мне, чего ты боишься?» Я молчал. Он наклонился ко мне. Его лицо было совсем близко, и в глазах я его увидел такую боль и смятение, что меня будто ударили кнутом. «Ты боишься своей силы или того, что у тебя этой силы нет?» «Я ничего не боюсь». «Ну, в таком случае воспользуйся своим даром, немедленно. Разрушь, ну, хоть что-нибудь!» Он взмахнул правой рукой. Левая его рука, сжатая в кулак, была плотно притиснута к боку. «Нет», — сказал я, весь дрожа и прижимая руки к груди. Глаз я поднять не смел, мне было не вынести взгляда его сверкающих глаз. И так, не поднимая головы, я услыхал, как он повернулся и пошел прочь. Его шаги прошуршали по тропинке, а затем по двору. Но я не посмотрел ему вслед. Я осмотрел на юный побег, только что начавший выпускать листочки под апрельским солнцем, и представлял себе его черным, мертвым и скрюченным, но руку не поднимал и голосом не пользовался, и волю в кулак не собирал. Я просто смотрел на этот побег и видел, какой он зеленый, живой, веселый, и как ему безразличны мои переживания. После того дня отец больше не просил меня применить мой дар. Все шло как обычно. Он почти не говорил со мной. Впрочем, он и прежде-то не часто со мной разговаривал. Он больше не улыбался мне, не смеялся, и я не смел посмотреть ему в глаза. Грай я ездил, когда только мог. Я брал Чалую. Я ни за что не стал бы спрашивать у отца, можно ли мне взять Бранти. У них в Родмонте гончая принесла сразу 14 щенков. Щенята давно уже перестали сосать мать, но были все еще забавные, смешные, и мы с удовольствием подолгу играли с ними. Я особенно полюбил возиться с одним из них, и однажды Тернак, остановившись поодаль и наблюдая за нами, предложил. «Да возьми ты этого щенка себе! У нас тут и так собак хватает, а наверняка Кана говорил, что хотел бы иметь еще парочку гончих. Пес, я думаю, будет неплохой. Мой щенок был самый хорошенький в помете, с черными и рыжими пятнами, и я пришел в полный восторг». «Возьми лучше Бигги», — посоветовала мне Грай. «Он куда умнее». «Но мне этот больше нравится, и он всегда такой ласковый, лизучий». Щенок, точно в подтверждение моих слов, тут же умыл меня своим язычком. «Ну да, настоящий лизун, Киссен», — сказала Грай безо всякого энтузиазма. «Да никакой он не лизун. Его будут звать...» Я порылся в памяти в поисках какого-нибудь героического имени и воскликнул. «Хамнеда!» На лице у Грай было написано отчетливое сомнение и некоторая неловкость, но спорить она не стала, и я отвез длинноногого черно-рыжего щеночка домой в корзинке, привязанной к седлу. Какое-то время я наслаждался, играя с ним, но мне, разумеется, следовало послушаться Грай, которая знала своих собак, как никто другой. Хамнеда оказался безнадежно робким и чересчур впечатлительным. Он не только без конца оставлял на полу лужи, как, впрочем, и всякий щенок, но и гадил повсюду, так что вскоре мне запретили пускать его в дом. Он все время куда-то влезал, ушибался, попадал под копыта лошадям, а когда подрос, первым делом удавил нашу кошку, лучше всех ловившую мышей, и одного за другим передушил ее котят. Он покусал садовника и маленького сынишку повара. Он выводил всех из себя совершенно бессмысленным пронзительным визгом и лаем и мог так орать сутки напролет. А если его где-нибудь запереть от греха подальше, становилось еще хуже. Учиться он ничему не хотел, делать ничего не умел и через полмесяца до смерти осточертел мне. Я бы с удовольствием от него избавился, но мне стыдно было признаться в этом даже самому себе. Кроме того, я чувствовал себя предателем по отношению к этому безмозглому щенку, который был совсем не виноват, что таким уродился. Отец, Аллок и я собирались как-то утром поехать на верхнее пастбище и проверить, как идет весенний окот овец. Как всегда, отец ехал верхом на Сероухом, но на этот раз Аллоку он велел взять Чалую, а мне – Рыжего Бранти. Мне это отчего-то показалось привилегией весьма сомнительной, да и Бранти был в дурном настроении. Он мотал башкой, надувал брюхо, легался, пытался меня укусить, то и дело шарахался и вставал на дыбы, в общем, всячески старался сбить меня с толку, застать врасплох. И как только мне показалось, что я наконец с ним справился, откуда ни возьмись, выскочил Хамнеда и сразу принялся с лаем скакать вокруг. Оборванный поводок болтался у него на шее. Я прикрикнул на глупого пса, но было уже поздно. Бранти так взвился, что я вылетел из седла, но умудрился не упасть и даже снова вскочил в седло, удержав испуганного жеребчика. Но ценой какого страшного напряжения мне это далось. Когда Бранти наконец успокоился, я поискал глазами собаку и заметил в дальнем углу двора кучку черно-рыжей шерсти. «Что случилось?» – спросил я. Отец, уже сидевший на коне, удивленно на меня посмотрел. «А ты что, не понял?» Я решил, что Хамнеду нечаянно раздавил Бранти, но крови видно не было. Песик лежал бесформенной лепешкой, точно полностью лишенной костей, и одна его длинная черно-рыжая лапа вытянулась странно перекрученная и похожая на веревку. Я мигом слетел с коня, но подойти ближе к тому, что лежало в углу двора, так и не смог. Я поднял глаза на отца и гневно выкрикнул. «Неужели тебе обязательно было убивать его?» «Мне?» – удивился Канак, и тон у него был такой, что у меня все похолодело внутри. «Орек, это ведь ты сделал!» – сказал Аллок, подъезжая ко мне началой. «Точно! Ты взмахнул левой рукой, когда пытался отогнать от коня эту глупую собачонку». «Нет, я не мог этого сделать. Я не убивал его». «А ты в этом уверен?» – спросил Канак, и мне показалось, что он усмехнулся. «Ты убил его точно так, как и ту гадюку. В точности так». «Ну и быстрый у тебя глаз», — сказал Аллок. Но голос его звучал как-то неуверенно, и в нем слышалась грусть. Люди уже сходились к нам во двор, услышав, что у нас произошло, и все стояли и смотрели. Лошади нервно переступали с ноги на ногу, не желая приближаться к мертвой собаке. Бранти, которого я крепко держал под усы, был весь в мыле и сильно дрожал. Примерно то же самое творилось и со мной. Внезапно к горлу у меня подступила тошнота, я резко отвернулся и меня вырвало. Но повод из рук я не выпустил. Придя в себя, я вытер рот, перевел дыхание, подвел Бранти к сажальному камню у коновязи и снова вскочил в седло. Губы отказывались мне повиноваться, но я все же сказал. «Ну что, мы едем?» И мы поехали на верхнее пастбище и всю дорогу молчали. В тот вечер я спросил, где похоронили собачку. Оказалось, за мусорной кучей. Я пошел туда и долго стоял там. Особенно грустить из-за бедного Хамнеды, в общем-то, не стоило, но в душе моей, тем не менее, царила печаль. Когда я возвращался назад, уже сгустились сумерки. Недалеко от крыльца мне навстречу попался отец. «Мне жаль, что так получилось с твоей собакой, Орек», — тихо и без улыбки сказал он. Я молча кивнул. «Скажи мне вот что, ты захотел убить его?» «Нет», — ответил я, не испытывая, впрочем, в полной неуверенности. «Все теперь для меня стало каким-то неясным, зыбким, неопределенным. Я действительно порой ненавидел Хамнеду из-за его идиотской глупости, особенно когда он пугал молоденького жеребца, но убивать его я совсем не хотел, это я знал наверняка». «И все же желание убить его у тебя возникало?» «Невольно». «И что ты не понимал, что, ну вот на самом деле, используя свой дар...» «Да нет же!» Отец молча шагал к дому рядом со мной. Весенние сумерки дышали прохладой и сладостными ароматами. Вечерняя звезда вспыхнула на западе рядом с нарождающейся луной. «Неужели я такой же, как Каддарт?» — шепотом спросил я. Канак ответил не сразу. «Ты должен научиться управлять своим даром», — в который уже раз повторил он. «Но я не могу!» Ничего не происходит, когда я сознательно пытаюсь им воспользоваться. Я много раз пытался. А когда я даже никаких попыток не предпринимаю, когда, ну, как с той гадюкой или как сегодня. Но все равно это происходит так, словно сам я ничего не делаю, не совершаю никаких усилий. Это просто происходит, и все. Слова так и сыпались из меня, падали точно рухнувшие стены той башни, в которой я так долго скрывался. Канак ни слова не сказал мне в ответ, только вздохнул и легко обнял меня за плечи. Уже поднявшись на крыльцо, он сказал: «Вот это и называют дикий дар». «Дикий?» «Диким даром невозможно управлять с помощью воли». «А он опасен?» Канак молча кивнул. «И что же теперь делать?» «Имей терпение и наберись мужества. Мы что-нибудь придумаем». У меня точно гора с плеч свалилась, когда я понял, что отец больше на меня не сердится, и можно, наконец, прекратить свое внутреннее сопротивление. Но то, что он сказал, было достаточно пугающим, и в ту ночь я почти не спал. Когда утром отец позвал меня с собой, я с радостью отправился с ним. Я готов был сделать что угодно, лишь бы разрешить эту проблему. В то утро Канак был особенно молчалив и мрачен. Я, разумеется, решил, что это из-за меня. Но по дороге к Рябиновому ручью он сказал: «Дорек сегодня утром приходил. Говорит, две белые тёлки пропали». Белые тёлки являлись собой жалкие остатки старинной породы белого скота, выведенного когда-то в Родмонте. У нас их было всего три. Это были чудесные животные, и за них Канак не пожалел отдать большой кусок отличного леса на границе с Родмонтом. Он очень надеялся когда-нибудь восстановить в Каспроманте поголовье белых коров, и этих трех телок весь последний месяц держал на лучшем пастбище с особенно сочной травой близ южной границы поместья. Кстати, там рядом паслись и наши овцы. Одна немолодая женщина из числа сирвов и ее сын, которые жили неподалеку от этого пастбища, присматривали и за белыми телочками, и за 5-6 собственными молочными коровами. «Неужели телки дыру в изгороде нашли?» – спросил я. Отец покачал головой. «Белые телки были самой большой нашей драгоценностью, если не считать Сероухова, Чалой и Бранти, ну и, конечно, самой земли. Утрата двух животных стала жестоким ударом для грандиозных планов Канака». «Мы поедем их искать?» Он кивнул. «Обязательно, сегодня же. Они могли забраться в горы, только не сами по себе», — возразил он. «Так ты думаешь?» — продолжать я не стал. «Если телок украли, то вором мог оказаться кто угодно. Правда, наиболее вероятно, что это либо сам Огге-Драм, либо его люди. Но высказывать вслух свои предположения насчет кражи скота было очень опасно. Немало смертоубийственных междоусобиц начиналось из-за невзначай оброненного обидного слова, даже не обвинения. И хотя сейчас мы с отцом были одни, привычка держать при себе все соображения, касавшиеся этой темы, была слишком сильна, и мы больше об этом говорить не стали. Мы остановились на том же самом месте, где и в прошлый раз, когда я отказался выполнить приказание отца. «Ну что ж», — сказал Канак и умолк, бросив на меня почти умоляющий взгляд. Я молча кивнул и огляделся. Каменистый склон холма был довольно пологим и порос густой высокой травой, отчего далекие, более высокие и крутые холмы были почти полностью скрыты из глаз. Небольшая рябинка умудрилась уцепиться корнями за каменистую землю возле тропинки и боролась в одиночку и с засухой, и с ветрами. Кривоватая, низкорослая, но все же храбро выбросившая на концах веток кисти будущих цветов. Я старался не смотреть на рябинку, но дальше виднелся муравейник. Было раннее утро, но крупные красно-черные муравьи так и сновали у входа на вершине муравейника, строились в колонны и спешили по своим делам. Муравейник был большой, больше футов в высоту. Я не раз видел разрушенные муравейники и хорошо представлял себе, как много там сложных туннелей и переходов, как удивительна эта невидимая глазу архитектура. И, не давая себе времени подумать об этом, я протянул вперед левую руку, пристально посмотрел на муравейник, и дыхание обожгло мои губы, когда я резко выдохнул и произнес какой-то странный звук, сосредоточив в нем всю силу, все свое желание разрушить, уничтожить, стереть с лица земли. И увидел всю ту же зеленую траву под лучами солнца, крошечную рябинку, коричневый муравейник, рыже-черных муравьев, снующих туда-сюда у его узкого входа, и неровными колоннами, уходящих по траве через тропинку. Отец стоял у меня за спиной, я не обернулся. Я слышал его молчание, и это молчание было нестерпимым. Охваченный отчаянием, я крепко зажмурился, мечтая никогда больше не видеть этих муравьев, эту траву, эту тропинку, этот солнечный свет. Потом открыл глаза и с изумлением увидел, что трава съежилась и почернела. Муравьи превратились в обугленные комочки, а муравейник полностью разрушен и превратился в безжизненную яму. И тропа передо мной, казалось, извивалась и кипела. Она была похожа на разверстую рану, вспоровшую склон холма с каким-то странным треском и шелестом. И тут я заметил нечто, стоявшее прямо передо мной, изогнутое и почерневшее. Моя левая рука, все еще простертая вперед, вздрогнула и застыла. Я стиснул пальцы в кулак, потом обеими руками закрыл лицо и заорал: «Остановите это! Остановите!» И тут же почувствовал на плечах руки отца. Он прижал меня к себе. «Ну-ну-ну-ну, успокойся. Дело сделано, Орек. И сделал это ты». Я чувствовал, он дрожит и слегка задыхается. Когда я отнял руки от лица, то сразу же отвернулся. Я был в ужасе от увиденного. Склон перед нами выглядел так, словно по нему прошел огненный ураган. Это была уничтоженная, изуродованная, мертвая земля. Лишь кое-где можно было разглядеть некрупные камни, а тарябинка превратилась в изуродованный черный пенек. Я повернулся к отцу и спрятал лицо у него на груди. «Я думал, это ты! Я думал, это ты! Ведь это ты там стоял! Ты!» «Где я стоял, сынок?» Канак говорил со мной очень нежно, прижимая меня к себе, как перепуганного жеребенка. «Я же мог убить тебя! Но я не хотел, не хотел! Я не делал этого! То есть сделал, но не желая этого! Как же мне теперь быть-то?» «Послушай, Орек, нет, ну послушай меня, не бойся, я больше не стану просить тебя. И все равно, я же не в силах управлять этим, я ничего не могу сделать, когда хочу, а когда не хочу, это делается само. Я теперь боюсь смотреть на тебя, я на все теперь боюсь смотреть, а что если я...» Но продолжать я не мог и рухнул на землю, парализованный ужасом и отчаянием. Канак сел рядом со мной на тропу и дал мне время прийти в себя. Наконец я сел и сказал: «Я такой же, как Каддарт». «Возможно. Возможно, ты похож на Каддарта в детстве, но не на того Каддарда, который убил свою жену. Ведь тогда он уже утратил свой разум. А в юности безумным был только его дар. Он не умел управлять своим диким даром». Я сказал: «Ну да». И ему завязали глаза, пока он не научился ему управлять. Ты тоже мог бы завязать мне глаза». Еще лишь произнося эти слова, я чувствовал, что это сущее безумие, и жалел, что сказал это. Но потом я снова поднял голову, посмотрел на склон холма, на широкую полосу мертвой травы и изуродованных кустов, на рассыпавшиеся в пыль камни, на бесформенные руины муравейника, на все живое, что теперь было мертво, ибо хрупкие, хитроумные, сложные связи внутри этих вещей были мною разрушены. Та мужественная рябинка превратилась в уродливое привидение. И это зло сотворил я, даже не сознавая, что творю. Я ведь не желал таких разрушений. И все же в гневе я снова закрыл глаза и сказал отцу: «Так будет лучше для всех». Возможно, в душе моей все же таилась надежда, что Канак предложит мне какой-то иной, лучший план действий. Но он долго молчал, а потом тихим голосом, словно стыдясь собственных слов, промолвил: «Хорошо. Может быть, действительно стоит. Ненадолго».